тень сабельной гражданской войны как-то сразу отодвинулась далеко в прошлое. Это была совсем другая война. До Сталинградской битвы многие решения Сталина были импульсивными, поверхностными, противоречивыми, некомпетентными. Хотя и позже он нередко задавал окружению и штабам ребусы. Вот один из документов, написанных лично Сталиным в 1942 году. Он не имеет названия и, пожалуй, смысла. Видимо, Сталин, отдавая указания и одновременно размышляя вслух, набросал этот документ, который даже посвященному понять непросто. Первое. 40-я армия, 7 СД плюс 2 танк БР. Второе. Катукова в спину 48-й армии. Третье. Мишулин остается на месте. Четвертое. Мостовенко в район 61-й АР. Пятое. Лизюков в районе западнее Ельца. Шестое. Главная задача на севере. Седьмое. 40-я тоже наступает. Документ написан лично товарищем Сталиным, генерал-майор Штеменко. Иногда после докладов об очередной неудаче или отходе войск Сталин диктовал не оперативные, а карательные распоряжения. Даже тогда, когда они были подписаны Жуковым, Василевским, Шапошниковым, Ватутиным, можно безошибочно узнать их автора. 10 июля, например, когда стало ясно, что войска Северо-Западного фронта вновь не смогли удержаться на выгодном рубеже, а в донесении штаба фронта ссылались в том числе и на действия диверсионных групп в тылу, Сталин тут же отреагировал. Ставка Верховного командования и Государственный комитет обороны абсолютно не удовлетворены работой командования и штаба Северо-Западного фронта. Во-первых, до сих пор не наказаны командиры, не выполняющие ваши приказы и, как предатели, бросающие позиции и без приказа отходящие с оборонительных рубежей. При таком либеральном отношении к трусам ничего с обороной у вас не получится. Истребительные отряды у вас до сих пор не работают, плодов их работы не видно, а как следствие бездеятельности командиров дивизий, корпусов, армии и фронта, части Северо-Западного фронта все время катится назад. Пора это позорное дело прекратить. Командующему и члену военного совета, прокурору и начальнику третьего управления немедленно выехать в передовые части и на месте расправиться с трусами и предателями. Перед войной не подготовили специально оборудованного места для работы ставки высшего стратегического органа управления войсками. Ни в Кремле, ни на дачах Сталина, защищенных от налетов вражеской авиации, пунктов управления не было. Хотя в свое время и Тимошенко, и Жуков настаивали на их создании. Поэтому в первые месяцы войны Сталин часто бывал в особняке на улице Кирова, рядом со зданием, где находились некоторые управления Генштаба. Станция метро «Кировская», отключенная от транспортной сети, была хорошим бомбоубежищем. Там всегда были оперативные карты с обстановкой на фронтах, так же, как и в кремлевском кабинете Сталина. А позже, когда к зиме 1941 года подготовили небольшое убежище на ближней даче, там же оборудовали для него и пункт связи, с которого он мог говорить с фронтами. Глядя на оперативную карту, подготовленную в Генштабе, Сталин отчетливо видел три основных направления, по которым противник стремительно развивал наступление. на северо-западе в сторону Ленинграда, на западе в направлении Москвы и на юго-западе на Киев.